Вашингтон, округ Колумбия, 28 июля 2010 года. Новое политическое мироустройство вызревает десятилетиями. Оно растет в тиши правительственных кабинетов, оформляется во время неофициальных переговоров. Пока оно растет, оно очень уязвимо, и лишь одна статья какого-нибудь пронырливого писаки способна похоронить годы и годы кропотливой работы. Но когда это мироустройство вызревает окончательно, изменения обычно бывают подобны лавине, сметающей старый мир и освобождающей место для нового. Возможно, лучшего, чем был до этого, возможно, и нет. Ошибаются те, кто утверждает, что республиканская и демократическая партии США — это две стороны одной медали, разницы между ними нет. Разница есть, и весьма существенная, в том числе и в области внешней политики, в области видения США в мире, их роли и задач. Республиканцы всемерно выступают за укрепление Соединенных Штатов Америки как государства, за безусловное доминирование США во всем мире, за активное использование военной силы при захвате и удержании доминирующих позиций. Демократическая партия ставит своей основной целью мировое господство, но не государство США, а американского правящего класса, причем не только американского, но и любого другого, который полностью разделяет американские взгляды на жизнь и готов присоединиться к американцам в этом деле. Например, это британская элита. Сильное государство США для демократов не цель, а скорее средство. Военное же решение вопроса выступает не как первое, а как последнее средство обеспечения интересов Америки. Первым же средством выступает политическое давление, политическое маневрирование, дестабилизация тех или иных регионов, прямой подкуп элит враждебных государств, активное использование международных организаций. Проще говоря, если республиканцы вымогают, то демократы манипулируют и выманивают. План «Backfire» — обратный пал — начал разрабатываться мозговыми центрами Демократической партии США примерно в 2003-2004 годах, когда стало понятно, что республиканцы сели в большую лужу, что в Ираке, что в Афганистане. Ввязались в две войны, которые могут продолжаться вечно. Своими действиями сильно подорвали благополучие государственных финансов США и сделали угрозу для основных Pax Americana, доллару США, основной мировой валюте. Когда же подошло время выборов, стало понятно. Ситуация намного хуже, чем это кажется на первый взгляд. Дом уже начал рушиться, и надо было принимать жесткие решения. Пожар начали тушить контрпожаром, название которому дали «Backfire» — «Обратный пал». Первым этапом плана стала дестабилизация обстановки на мировых финансовых рынках. Несмотря на то, что демократы были не у власти, они никогда не выпускали из рук командные высоты в экономике и, самое главное, в банковской финансовой сфере, где демократами были почти все поголовно. Это тебе не пропахшие нефтью или сделавшие состояние на торговле оружием магнаты, поддерживающие республиканцев. Это высшие сферы, куда не допустят непричастных, какой бы партии они ни принадлежали. Катастрофа началась просто. Комиссия по ценным бумагам SIC и ассоциация, неправительственная, кстати, занимающаяся выработкой правил бухгалтерского учета, выработали несколько новых правил по учету банковских активов на балансе. Вернее, о правилах их оценки. Сделано это было в самом начале 2008 года. Слабо разбирающиеся в бухгалтерском учете и финансовых операциях республиканцы даже не поняли, какую свинью им подкинули перед выборами. Дальше все было проще простого. Банки вынуждены в следующем квартале переоценить активы и принять на баланс огромные убытки от этой переоценки, бросились спихивать радиоактивные активы, пока это еще возможно, обваливая цены на них. Масло в огонь подбавило ФРС, планомерно повышающие учетные ставки и не давая возможности банкирам перехватиться дешевыми деньгами. Зашатался основной рынок в Соединенных Штатах Америки. Рынок недвижимости, большинство радиоактивных активов были связаны с ним, и цены на жилье поползли вниз. Ситуация начала раскручиваться по спирали, цены на жилье снижались резко, большинство жилья было заложено в обеспечение платежей американских семей по ипотеке. Наступил момент, когда стоимость дома снижалась настолько, что она уже не отвечала требованиям по достаточности залога при ипотечной сделке. И по тем же самым правилам СИК и правилам бухгалтерского учета банк, имеющий необеспеченный залогом кредит, залог был тот же самый дом, он никуда не делся, и платежи выплачивались вовремя. Обязан был объявить этот кредит как проблемный и сформировать под него резерв. Дешевых денег для резерва взять было неоткуда. Ставка ФРС была высокой, да и если бы они были, резерв формируется за счет прибыли, ухудшая квартальные отчеты акционерам и сводя к нулю громадные бонусы управляющим банков. В итоге банк требовал от семьи внести дополнительный залог. Американцы обычно живут в кредиты, и свободных денег у них нет. А если не получал его, выселял семью, способную платить за дом, из дома и выставлял его на продажу, еще более обрушая цены и усугубляя ситуацию. Ситуация эта подкосила республиканцев настолько, президент Буш, академию не кончавший, не придумал ничего лучше, нежели попросить управляющих банков не выселять семьи, если они способны вносить ежемесячные платежи, вызвав саркастический смех на небесных финансовых высотах. Что очередные выборы он проиграл с треском, когда демократы триумфально их выиграли, разъяренные американцы едва не ворвались в Белый дом, чтобы выпроводить оттуда глупого, потерявшего все возможное доверие президента. И сразу после возвращения республиканцев ситуация начала как по мановению волшебной палочки исправляться. Деньги дали, и что на фондовый рынок, что на рынок активов, стал возвращаться под забытый уже оптимизм. Но проблемы не ушли, они остались, пусть и погребенные под тоннами вброшенных на рынок денег. И с ними надо было что-то делать. Настала пора второго этапа плана Backfire. Второй этап плана Backfire заключался в замене доллара как основного платежного средства и создании в перспективе ни много ни мало нового геополитического устройства американского континента. Первым подэтапом должно было стать заключение Конфедеративного союза с Мексикой, вторым подэтапом, ни много ни мало, с Бразилией, крупнейшей страной в Латинской Америке, плотная работа с которой велась на протяжении всех 2000-х годов. Союз США, Мексика, Бразилия должен был стать краеугольным камнем мирового господства в 21 веке. После реализации второго подэтапа плана наступал третий подэтап – отсечение Китая от рынка США с переносом всех производств, обеспечивающих рынок США, в страны Конфедерации. На этом же этапе вводилась новая мировая расчетная валюта – Амера. Тем самым перекрывалась возможность Китая нанести ответный финансовый удар за счет накопленных у него резервов. После этого Соединенные Штаты Америки переходили к третьему этапу плана Backfire. Целью третьего и окончательного этапа плана Backfire была Россия. Вовлечение России в новую конфедерацию, причем вовлечение предполагалось добровольное, за счет неофициальных договоренностей с высшими должностными лицами России, знаменовало собой последний и окончательный удар как по Европе, так и по Китаю. Китай, лишенный постоянного притока инвестиций, лишенный основного рынка сбыта, лишенный надежды захватить Сибирь, поскольку ту теперь защищала не только русская, но и американская военная машина, просто разваливался на куски по образцу СССР-91 под грузом внутренних проблем, противоречий и напряжений, становился добычей агрессивного ислама. Европа, плохо управляемая, раздираемая внутренними противоречиями, получала обузу в виде новой Европы, бывших американских сателлитов во главе с Польшей, требующих постоянных денежных вливаний. Америке теперь они становились просто не нужны. Америка же подчинила Мексику, Россию и Бразилию, жестко контролируя практически все нефтяные резервы мира, в том числе в Персидском заливе при помощи русских, становилась на земном шаре неограниченным гегемоном. Каждый в этом союзе играл свою роль. Мексика становилась производственным цехом США, перехватывая эту роль у Китая. Бразилия становилась не только производственным цехом, но и ресурсной кладовой, а также в перспективе присоединяла к себе все страны Латинской Америки, ровно как Мексика, страны Центральной Америки. Особая роль отводилась России. Это и кладовая ресурсов, и источник высоких технологий, которых там было полно. Просто жалко, и продажная власть их не замечала. Это и солдаты новой империи, призванные воевать с Китаем и исламским миром за интересы империи. Русские всегда были хорошими воинами, а русские солдаты и офицеры под командованием американских генералов и с американской военной структурой будут просто непобедимы. Ну и США, финансовый центр, источник валюты и силы, делатель смыслов. У каждого своя роль. План под кодовым названием «Backfire» развернула группа опытных аналитиков, бывших сотрудников ЦРУ, в том числе из отдела по борьбе с советской угрозой. Была мысль пригласить для разработки этого плана Томаса Ромайна, бывшего начальника этого отдела, но, подумав, решили этого не делать. Томас Ромайн со своим фондом обеспечивал другой, еще более секретный план, так называемую «Мировую инициативу». Его фонд был головным исполнителем по этому проекту. Как в последнее время было принято, в вашингтонском политическом новоязе слова означали совсем противоположное по смыслу. Это походило на Оруэлла с его «Министерством любви». Мирная инициатива представляла собой план контролируемой дестабилизации обстановки в одних частях Ближнего Востока и замерением других, так чтобы финансовое бремя, обеспечение стабильности на Ближнем Востоке приняли на себя нефтяные монархи Персидского залива, желающие удержаться у власти и не пасть под ударами радикальных исламистских группировок. В этом случае обеспечение безопасности из обузы превращалось в работу и даже заработок. Америка начинала торговать своей силой, а не раздавать ее бесплатно. Созданный годами войны в Ираке и Афганистане частный военный бизнес становился не менее прибыльным, чем нефтяная индустрия, и американцы с самого начала отхватывали себе львиную долю этого рынка. Великолепным ходом демократов стало отсечение от разработки и реализации плана у группы выходцев из Восточной Европы во главе со Збигневом Бзижинским, бывшим помощником президента по национальной безопасности. Это было подлое, мстительное и обиженное племя. Они постоянно сбивали политику величайшего государства в мире на мелочную месть за какие-то старые европейские дела, которые к нынешнему времени не имели никакого отношения. Тот же Бзижинский при вдумчивом изучении его расклады представляются откровенно бредовыми и антиамериканскими. Расчленить Россию. И кому достанутся куски? Американцам? Через океан? Да как бы не так. Часть европейцам, часть исламским странам во главе с Турцией, громадная часть Китаю еще больше усилив его. Развал России усилит всех, кроме самих США, не говоря уж о том, кому достанется ядерное оружие. Аль-Каида с несколькими сотнями ядерных зарядов и совершенными средствами доставки, позволяющими поразить самое сердце большой страны. Это совершенно новая ситуация в сфере безопасности. Это прелюдия к ядерному кошмару. И это вполне возможный сценарий при развале России. Америка плюс Китай. Дуополия в господстве над миром. И еще больше бред. Бред старого больного маразматика. Это все равно, что своими руками отдать Китаю стратегическое преимущество, разрушить все созданное поколениями предков, подкосить американскую мечту. Дуополии быть не может. Дуополия — это миф, фикция. В конце останется только один. Если заблокироваться с Китаем, представить, что произойдет, будет несложно. Китай максимально усилится за счет американцев, вытянет из них передовые разработки, как раньше вытянул из русских, особенно в области вооружения, а потом бросит Америку и начнет собственную битву за мировое господство. Такой союз Китай-США, большая сделка автоматически подтолкнет Россию в объятия Европы. Новые европейские страны окажутся между молотом и наковальней и будут быстро раздавлены. А сама Европа почти автоматически перейдет на антиамериканские позиции. С использованием объединенного потенциала России и Европы такая связка получается едва ли не мощнее, чем союз США и Китая. Она будет полностью самобеспечиваться ресурсами, она не будет зависеть от морских путей. В то же время, что США, что Китай сами себя ресурсами обеспечивать не смогут и будут сильно зависеть от мировой торговли. Если же дать Китаю право на Сибирь, будет только хуже. Тогда им вообще может не понадобиться союз США. Даже временный. Нет, если рассматривать военную помощь, первому имеет смысл блокироваться с третьим против второго. Но никак не со вторым. В связке же США, Мексика, Бразилия, Россия. Претензии одних будут уравновешиваться претензиями других. Мой же США будет неоспоримой, и никто на нее не сможет посягнуть. Часть совершенно секретного геостратегического плана попала в печать, несмотря на все усилия по обеспечению секретности. Но не самая главная часть. Так, план по созданию Амера стал достоянием общественности, однако совсем не в том виде, в каком он реально был принят к исполнению. Новый, молодой и энергичный президент США заявил о перезагрузке отношений с Москвой. Началась подготовка к третьему этапу обратного пала. Хотя никто об этом еще не подозревал. В самом деле, какой смысл делить, к примеру, Россию, когда ее можно получить целиком? Какой смысл воевать с Россией, когда ее территорию можно получить без войны, по доброй воле ее властителей? Когда ее народ и так рано или поздно вымрет, а лучших можно будет оттуда забрать, пока не поздно. Пришло время новых взглядов и новых подходов. Совершенно новых. Сегодняшний день, 24 июля 2010 года, должен был войти в мировую историю как день зарождения совершенно новой мировой политической системы. Та, что была создана в Ялте 44-го, под грохот орудий Второй мировой, безнадежно устарела, и теперь ее следовало выбросить на свалку истории, как ненужную грязную тряпку. Самолет президента Мексики Boeing 707, раньше принадлежавший президенту США в воздухе над американской территорией, встретил почетный эскорт из 8 истребителей F-16 Национальной гвардии. С эскортом же его посадили на базу ВВС «Эндрюс», где его встретил лично президент Соединенных Штатов. По протоколу такая честь оказывалась зарубежным лидером далеко не всегда. Там же президент США и президент Мексики для протокола, попозировав перед камерами, прошли к президентскому вертолету С-61, который немедленно взлетел и направился к загородной резиденции президента США Кэмп Дэвис. И лишь немногие знали, что Кэмп Дэвис не станет местом, которое должно было войти в мировую историю. Едва приземлившись, оба президента, оставив большую часть делегации в Кэмп Дэвисе под присмотром морской пехоты США, погрузились в прилетевшие под вечер Сихоки корабельный вертолет и направились в Норфолк, штат Виргиния, крупнейшую военно-морскую базу Соединенных Штатов Америки, да, наверное, и всего мира. Именно там, в столовой военно-морской базы, были окончательно согласованы и подписаны Норфолкские соглашения о создании нового субъекта международного права – Свободной Американской Конфедерации, соглашения, которые должны были стать началом новой эры в истории всего цивилизованного человечества. Они и стали прологом времени тьмы, эпохи почти непрерывных войн, продолжавшихся без малого 30 лет, и ставших причиной гибели более 90% жителей Земли. После подписания этих соглашений мир продержался всего несколько дней. А потом пришла беда.